здесь в ночь, выходить в темное утро. В промежутке любовь прячется или крадется в переходах метро, в каплях дождя, где везде не безлюдно. Почему прячется, затерялась она в перекрестках души безысходно? Уходить в ночь, выходить в темное утро. Осень, дождь, жизнится вновь, как будто в ритме обыденности слов любви нет. Сомненье юлит, жалостью скудно, чувство путает спешка. Вот того, что надо, но не очень-то нужно. Душно. Когда запирают любовь долгий ящик, трудно. Волнением дышать, просветления ждать. И все-таки главное в ней неизбывность томная. И не бросить, хотя бродит часто бездомною. Чувство копит огромное, чтоб высказать вновь простым словом о таком непростом. Незабытая быть неизбежностью вновь. Уходить в ночь, выходить в темное утро. В промежутке любовь прячется или крадется в переходах метро, в каплях дождя, где везде не безлюдно. Почему прячется, затерялась она в перекрестках души безысходно?